Где-то поблизости за углом слышались ребячьи голоса, и Катя, перегнувшись через подоконник, крикнула: «Эй, кто там? Игнатий? Зойка?» Но из-за угла выбежали Николай с Захаром, тревожно засверкали глазенками. «Чё, Кать, надо чего?» «Сбегайте, бабку Андрониху позовите мне». Из-за угла, пока она это произносила, появились и остальные двое. Все вчетвером они кинулись через дорогу к дому Андрона. Катя подумала, что всем-то бы им не надо бежать, чего привлекать лишнее внимание. Хотела даже крикнуть, чтоб трое вернулись, но ничего не стала кричать. Потянула к себе створки окна, плотно закрыла их на ржавый шпингалет. Когда старая и немощная Андрониха пришла, Катя, скрючившись, лежала на кровати. Смотрела в сторону двери пустыми глазами и будто не видела, не слышала, что она зашла. Поздоровавшись, старуха окинула взглядом комнату, увидела валяющиеся на полу конверты с похоронками, прошла и подняла их, положила на столик в углу. Потом пододвинула к кровати табуретку и, скрипя костями, опустилась на нее. «Себя-то, Катерина, тоже пожалела бы», — вздохнула слабой грудью старуха. «Что ж теперь? Убивайся, не убивайся». Катя мотнула головой в одну, потом в другую сторону, перевернулась на живот, зарылась лицом в подушку и, прокусив до пера худенькую наволочку, глухо завыла. «От ты, Господи ты Боже! Ты слышь, Катерина!» — беспомощно простонала старая Андрониха, поднялась с табуретки, растерянно потопталась, опять села. «Ты, — говорю, — остудись, Катюшка!» Ну, сложила их война, проклятущая в землю матушку. «Царство им небесное!» «В землю!» — Катя оторвала от подушки мокрое распухшее лицо. «И я хочу лечь туда же! Туда же!» «Чего мелешь-то?» — сердито вскрикнула Андрониха. «Бабушка, да у меня же скоро пузо попрет!» И, уронив голову в подушку, опять зарыдала. Последние Катины слова оглушили старуху. Некоторое время она сидела молча, только вытягивалась как-то странно на табуретке, да пошевеливала высохшими губами, а слов никаких не произносила. Затем подняла вздрагивающую руку, перекрестила уткнувшуюся в подушку Катю. «Бабушка, бабушка!» — простонала та глухо. «Помоги мне!» «Да и сердешная, как помочь-то?» «Как?» — вздернулась Катя, села на кровать. «Откуда я знаю, как вы это делаете? Ну, дай выпить чего, чтоб кровью из меня все вышло. А то выдави, выскреби!» «Аксись ты, дура!» — опять сердито выкрикнула старуха. «За это теперь тюрьмой жгут. Мне это все едино, где помирать, да ведь и тебя посадят, а мало тебе всего». Весенний день на улице набирал силу. Солнце щедро лило в комнату через два небольших оконца, тепло и свет. Горячие желтые полосы согревали голые Катины ноги, опущенные с кровати. Она еще раз негромко всхлипнула, углом одеяла оттерла остатки слез. «Тайком же, бабушка!» — попросила она жалко и униженно. «Никто же не узнает». «Ага, иголка в сене, что ли, это? Федотья он первая и донесет». Еще помолчав, Катя тоскливо произнесла: «Хоть бы еще Доньку за все это спасла. Что же теперь делать мне? Как быть-то? Единственное, ежели в добиться, чтобы в больнице все и сделали». «Как? Кому нельзя рожать-то? По здоровью редко разве бывает. Там разрешают аборты по закону». «По здоровью мне не выйдет». «Ну, мало ли. Ежели в тебе этого начальника попросить, Дорофеева-то...» «Нет», — качнула головой Катя, — «с этим стыдом еще к нему? Нет». «Ну, тогда и гнись, поколь не упадешь», — жестко вдруг сказала Андрониха. «Бабушка», — с обидой и укором проговорила Катя, — «я думала, хоть ты меня поймешь и пожалеешь.